Глава вторая. Рассказ Элании. Брак моих родителей был очень шатким. Отец был алкоголиком и был уверен в том, что является Божьим даром для женщин. Он очень плохо относился к моей матери. Когда мать рожала меня, отец находился рядом и говорил о том, что желал бы видеть меня мертвой. Он повторял это, пока мать не запустила в него вазой. Мое рождение было обычным, как и многих родившихся в тот день детей, за исключением того, что я родилась уродливой. У меня не было носа, верхней губы, а также верхнего неба. Это уродство называется «заячья губа», а у меня это было выражено в тяжелейшей форме. Но для матери такая сильная патология ребенка не имела никакого значения. Я для нее была самым красивым ребенком даже со своей неполноценностью. Первый ее вопрос был, можно ли это исправить. Моя мать была очень бедной, у нее не было денег и не было возможности заработать. В то время не было программ велфера, но мать была не из тех, кто быстро сдается только потому, что нет денег. Так случилось, что в этой клинике работала медсестра Хелен. Она была ассистентом во время моего рождения. Хелен была известна о положении моей матери, а также ненавистное отношение ко мне моего отца. Хелен не была обычной медсестрой. Она, кроме того, была сильной колдуньей и членом одного из сильнейших, но малоизвестных культов поклонения сатаны в нашей стране под названием «Братство». Хелен в это время исполняла обязанности человека, который наводил для культа контакты с людьми. Ее контакт с моей матерью нанес отпечаток на всю мою жизнь и жизнь Ревекки. На следующий день после моего рождения Хелен подошла к моей матери с предложением. Она обещала финансовое обеспечение и медицинскую помощь для меня взамен на маленькую услугу – взять немного моей крови. Мать никак не могла понять, почему Хелен так много готова сделать взамен на такое незначительное одолжение. Хелен пыталась объяснить матери, зачем она это делает, но та так и не поняла значения всего. Но так как не представлялось никакой другой возможности, а помощь была крайне необходима, и Хелен продолжала предлагать, заверяя, что не причинит мне никакого вреда, моя мать, наконец, согласилась на это предложение. Единственное, чего не объясняла Хелен моей матери, так это о важности сделки именно для Хелен. Небольшой контейнер с моей кровью был передан другой женщине по имени Грейс. Она также была из этого культа. Грейс была верховной жрицей. Продажа моей крови давала Грейс больше силы, власти и возможности занять более высокую позицию в культе. Хелен тоже приобретала больше силы через эту сделку. Когда она передала мою кровь Грейс, то та выпила ее во время церемонии. Благодаря этому Грейс и сатана приобрели контроль надо мной, и я с того момента стала открытой для множества демонов. По распоряжению сатаны Грейс послала в меня множество определенных духов, чтобы они формировали мою жизнь, мою личность и мое будущее. Моя мать не была христианкой и не знала, что сделала меня меченой личностью, за которой тщательно будут следить сатанисты, и я стану одной из них. Если бы мать знала все эти последствия, она бы никогда не дала своего согласия. Позже, уже как член культа, я была свидетелем множества таких сделок, и всегда мое сердце наполнялось печалью, когда я думала о будущем этих детей. Теперь сатана имел полную власть надо мной. Я была маленьким домом, где демоны и духи росли и становились очень сильными, властвуя надо мной. Когда я росла и узнавала свои способности, то понимала, что что-то непонятное живет во мне, но не знала, что это. Через 4 дня после моего рождения моей маме сказали, чтобы она перевела меня в детскую клинику. Там мне должны были сделать серию операций. В частности, на протяжении 16 лет я перенесла множество пластических операций на лице, проводила долгие часы терапии для постановки речи и слуха, лечения у дантиста и так далее. Это было начало многих лет боли, одиночества и отверженности. Боли, потому что после пластических операций мое лицо горело огнем во время заживания. Одиночество, потому что я была не такой, как все дети. Отверженности, потому что такова была реакция сверстников на мое уродство. У меня было очень мало друзей. Я стала очень грубой и, чтобы защитить себя, училась драться и дралась очень хорошо. Из-за частых операций я мало посещала школу, поэтому иметь постоянных друзей мне было сложно. Дети в школе находили большое удовольствие от того, что дразнили меня, толкали, смеялись надо мной до тех пор, пока я не выходила из себя. Мы постоянно переезжали, и поэтому я не ходила в одну и ту же школу 2 года подряд. Родители думали, что будет лучше, если я не буду встречаться с теми же детьми 2-й год. Но снова и снова я встречала таких же детей. Каждая школа была такой же, как и предыдущая. Реакция была везде такая же. Год за годом ничего не менялось. После моего рождения мать вышла замуж 2-й раз. Родители в церковь не ходили, но мне не запрещали. Они ждали, кто из них пойдет первым, но так и не решались. В конце концов, я присоединилась в церкви к молодежной группе. Это была активная группа из пятидесятнической церкви. К тому времени, когда меня приняли в эту группу, так как я хорошо пела и играла на гитаре и ударнике, мне исполнилось 16 лет. Это было очень радостное время для меня, но и очень короткое. Когда я выросла, то обнаружила в себе необъяснимую внутреннюю силу. Я не знала, что это за сила, что с ней делать и откуда она. Некоторые люди говорили, что это особенные дары. У меня была тетя, которая серьезно занималась колдовством и спиритизмом. Она часто приглашала к себе нас, детей, и показывала нам оккультные игры. В этих играх я всегда проявляла особенные способности. По мере своего взросления я начала замечать, что обладаю также способностью контролировать других, заставлять их делать то, что мне хочется. Кроме того, я обладала необыкновенной физической силой. Помню, как одна девочка из старшего класса, лесбиянка, пыталась после урока физкультуры приставать ко мне. Я пришла в такую ярость, что чуть не утопила ее в туалете. Хотя она и была намного крупнее меня, но если бы нас не разняли несколько взрослых, я бы ее убила. Учась в старших классах, надо мной тоже насмехались, но особенно тяжело было терпеть эти насмешки от своих сверстников. И вот наступил момент, когда терпению пришел конец. Я училась в 12 классе, когда произошел этот случай. Идя по коридору, один парень, лидер футбольной команды, проходя мимо меня, произнес: «Посмотрите на эту безобразину с заячьей губой». Я помню лишь, как бросила свои книги и кинулась на обидчика. Следующее, что я помню, 5 преподавателей стягивают меня с него. Он был забит почти до смерти. Я сломала ему нос, челюсть и еще несколько костей на лице. Во мне бурлила сверхъестественная сила. Этот парень весил больше 100 килограммов, а во мне тогда было всего 50. После этой драки я не нашла на себе ни единой царапины, даже на кулаках. Эта сила немного пугала, но в то же время и нравилась. Для меня это был единственный путь, чтобы иметь немного покоя. Никто больше меня не трогал. Сейчас я с ужасом оглядываюсь назад, но в то время мне казалось, что все это стоило того удовлетворения, которое приходило ко мне. Но, как я скоро поняла, весь этот покой приходил через ложь сатаны, и я до сих пор жалею об этом и еще долгое время буду жалеть. Я так благодарна, что Иисус любил меня все это время, хотя тогда этого и не понимала. Я любила ту силу, которую имела. Не зная, откуда она приходит, мне хотелось знать, как ее получить еще больше. В церковной молодежной группе я познакомилась с новой подругой. Ее звали Сэнди. Она училась в той же школе, что и я. Как и мне, ей тоже было 17. Сэнди была ученицей в сатанинском культе, и именно она являлась очередным звеном, связывающим планы сатаны с моей жизнью.